бодрым и физически окрепшим человеком, как это должно быть у каждого человека, кто нормально питается и употребляет только доброкачественную воду. Дорогой читатель, а если нам поступить последовательно и комплексно, взять солнечную воду, сотворить из нее талую, без дейтерия, воду по лабзе, затем обогатить ее ионами серебра по кульскому, затем воспользоваться методикой Зелепухиных, после чего подзвучить? Зачем вообще нужны будут лекарства, если мы сможем пользоваться этим животворным эликсиром? Помимо всего прочего, подобная вода удивительно вкусна. И это изысканный, нежный вкус, дарованный ей всеми целительными силами земли и неба. В ответ на неоднократно задаваемый вопрос, можно ли готовить на талой воде, отвечаю. Чай, полученный на уровне белого ключа, вызывает восхищение у специалистов этой области знаний. Что делать с изготовлением супов? Мы поступаем следующим образом. Едва вода начинает вскипать, в нее забрасываются заготовки, всякие овощи, травы, различная зеленуха и тому подобное. Несколько минут все это поварилось, и кастрюля снимается с огня. В результате получается прекрасный и по вкусу, и живой по своим питательным свойствам суп. Если же вам требуется по каким-либо вашим гастрономическим соображениям длительное кипячение воды, все равно лучше, если она прошла оттаивание, так как, повторяю, оно позволило отторгнуть наверх пену, а вниз осадок, который вы заблаговременно удаляете, тем самым значительно улучшая качество пищи, изготовленной на чистой воде. К сказанному можно добавить еще некоторые практические рекомендации, объединенные вокруг замечательных свойств талой воды. Некоторые считатели сообщают, что они сначала готовят воду по Зелепухински, а уж потом ее замораживают и оттаивают. Это им удобнее по ряду причин, хотя бы потому, что размораживание можно проводить ночью, не опасаясь, что утром вода уже перестоит и будет неструктурированной. Разумеется, я не могу возражать и против такой последовательности, тем более, что осадок выпадает, и в этом случае воду мы потребляем не только целебную, но и чистую. Александр Геннадьевич Иванов, ленинградец, с разумной смелостью предложил подвергать замораживанию и последующему оттаиванию не только воду, но и готовые жидкие блюда. Супы, кисели, компоты, молоко, соки и тому подобное. Он же замечает, что после размораживания эти блюда и жидкости надо перемешать, так как питательные свойства при замерзании собираются к центру. Разумеется, эта методика требует научной проверки, но логика здесь безупречна. Биологическая ценность таких продуктов должна возрастать в связи с увеличением жизненной ценности основного компонента – воды. А это значит, во-первых, что человеку потребуется меньше еды, и, во-вторых, что еда эта будет организмом усваиваться с меньшей затратой энергии. Подобное конструктивное письмо – одно из определенного количества деловых сообщений, поступивших в ответ на мою короткую статью. Хочется верить, что книга породит немало практически полезных суждений, советов, замечаний, предложений, которые затем вернутся к читателям же, ко всем тем, кто активно желает здоровья не только себе, но и другим людям. «Не вари ягненка в молоке матери его» или «Для чего нужно раздельное питание?» Теперь, когда мы достаточно уверенно знаем, что надо есть и что надо пить, естественно, перейти к теме не менее важной, но, увы, почти безвестной. Как надо есть и как надо пить? Собственно говоря, полемика, если ее можно так назвать, длится уже тысячелетиями. С одной стороны, что в рот полезло, то и полезно, так звучит древняя сентенция наших предков. Но с другой, еще в Ветхом Завете было сказано: «Не вари ягненка в молоке матери его», или иными словами, «Не смешивай в едином блюде столь разные пищевые субстанции, как мясо и молоко». Да и сейчас противостояние не менее очевидно. Когорта великих своими практическими достижениями натуропатов утверждает, что питаться надо в максимальном соответствии с теми объективными закономерностями, из которых исходит неустанная, кропотливая деятельность нашего желудочно-кишечного тракта. Им противостоит сплоченный как раз отсутствием заметных достижений клан теоретиков, которые знают, что ферментативных отделов в желудочно-кишечном тракте много, и они сами исподволь разберутся со всем тем многообразием и путаницей еды, которую мы в желудок вываливаем.